Генрих Григорьевич далеко не сразу понял, что земля под его ногами начинает гореть. Перспективы казались радужными. Собственное начальство на работе показывается редко. Прекрасный шанс проявить себя, чтобы в подходящий момент подхватить знамя борца с врагами народа у окончательно ослабевшей руки. И Генрих Григорьевич старался. Всего себя отдавал работе. Из главных препятствий заместитель главы ОГПУ видел лишь Виганкурова, так и норовившего перетянуть главное политическое управление в свое подчинение. Терять же те полномочия, что были у организации в данный момент, Генрих Григорьевич не хотел категорически. Это же стоит лишь начать процесс, его будет уже не остановить. И влиятельнейшая должность превратится в придаток прокуратуры и Верховного суда. Когда мужчине доложили о появлении в управлении студента, направленного товарищем Сталином, Генрих Григорьевич поначалу не придал этому значения. Узнал только, что парня продвигает генеральный секретарь лично, учится тут в МГУ на факультете советского права, и мужчина даже порадовался. Значит, товарищ Сталин заметил его усилия. Вон, своего протеже к нему приставил. Не иначе ума набраться, на реальную работу, чтобы посмотрел. Генрих даже думал сойти с парнем, устроить случайную встречу, да пообщаться. Но тут не кстати навалились дела о вызревании целого заговора на промышленных предприятиях. Такое упустить никак нельзя. Если, пусть и на словах, будет создана альтернативная партия, Иосиф Виссарионович тут же с него Генриха голову снимет, и вовсе не фигурально. Кто же знал, что парень приставлен к контролерам? Да еще изначально негативно настроенным к его службе. Об этом Генрих Григорьевич узнал от самого товарища Сталина, когда его вызвали на ковер вместе с собственным начальником. Старания Ягоды, его труд, вменили ему же в вину. Не такого ожидал мужчина, когда с усердием принялся за очищение страны от вредителей и предателей. Тогда, после выволочки от генерального секретаря, Генрих Григорьевич вернулся в свой кабинет и тут же вызвал к себе начальника следственной части, приказав тщательно следить, с кем общается в управлении парень, что его интересует и как реагирует на работу сотрудников, но не мешать при этом. Генрих Григорьевич отпустил подчиненного, а сам задумался, что ему делать. Весь его опыт говорил, надо надавить на парня, найти рычаг влияния, а еще лучше очернить и устранить. Но только для этого необходимо собрать информацию, причем желательно втайне от парня, чтобы он не побежал к товарищу Сталину жаловаться. И тут, как на удачу, Винокуров перестал давить, освободив время мужчины, что позволило лично найти исполнителей для слежки и не привлекающего внимания опроса окружения студента. Первые результаты были неутешительны. Парень – отличник учебы, комсомолец, состоит в партии, член ЦКК. Серьезно продвинулся. Кроме того, знаком с начальником ВВС Барановым, написал несколько книг для популяризации советской промышленности и просветительской деятельности касательно идей коммунизма. Понятно, почему его заметил генеральный секретарь. К тому же в хулиганстве, бандитизме или участии в сомнительных инициативах не замечен. Вообще со сверстниками почти не общается. У кого не спросишь, положительный аж до тошноты. Но есть и те, кто парня не любит. Но лишь из зависти. Улик против него нет. Генрих Григорьевич уже совсем было отчаялся и хотел всерьез ухватиться за ложные доносы завистников, хоть это и очень опасно. Если вскроется, Ягода потеряет все, и в том числе жизнь. Но тут его люди перешли к изучению прошлого близких парню людей, и тут же вскрылось, что отец студента сочувствовал правым идеям. Более того, покинул партию, когда начали давить оппозицию. Не иначе, чтобы уйти от справедливого правосудия. Да еще и о товарище Сталине высказывался крайне нелестно. Пусть это было давно, и сейчас Огнев-старший держит язык за зубами, но назад в партию-то не вернулся. И с парторгом завода отношения у него натянуты. А вот отношения между отцом и сыном самые теплые. Ну и как не ухватиться за это? Ведь получается, что студент-то скрытый враг, втирается в доверие к товарищу Сталину, чтобы, добившись большого влияния, ударить в спину. «Ну, теперь ты у меня уже не отвертишься». Потер довольно руки Генрих Григорьевич, подписывая документ об аресте Федора Огнева. «Начнем с твоего отца, а там уже и до тебя, щенок, доберусь».